Глава 20. Удрать не получилось. Как только я бросилась к выходу из кухни, Тимур перехватил меня и прижал к стене. Я почувствовала его дыхание на своем лице, крепкие руки, удерживающие мои плечи. «Что она тебе наговорила?» Его голос был резким, почти угрожающим. Говорить мне было сложно. Легкие ходили ходуном, проталкивая воздух. Тело сотрясалось в спазмах от рыданий, и слова застревали в горле. «Ася, что эта коза тебе наговорила?» «Она твоя невеста!» Наконец вырвалась у меня. «Она мне не невеста!» Рявкнул он, и я сжалась в комочек. Мне уже плевать, просто плевать на все. Хотелось, чтобы он отстал от меня, отпустил. Я хотела уйти, исчезнуть из этой квартиры. Было слишком больно. Второй раз оказался гораздо хуже первого. «Сладкая!» Тимур вдруг прижался губами к моему виску. «Она мне никакая не невеста. Я с ней просто... Блять, как же это сложно! У меня просто не может быть невесты!» «Мне все равно!» Я отстранилась, отклонив голову. «Мне все равно, Тимур! Ты верно сказал! Твоя жизнь меня больше не касается. Пусти!» Я толкнула его в грудь, освобождаясь. Удивительно, но он подчинился. Сделал шаг назад, и я смогла выскользнуть. Почти бегом бросилась в спальню, где мы провели сегодня волшебную ночь. Закрывая дверь, услышала короткое «Сука!» и глухой удар о стену. «Неважно. Это все неважно. Его невеста. Даже если она не невеста. Его псих, его злость. Все неважно, кроме моей реакции на происходящее. Надо быть проще. Может, так мне будет легче пережить этот кошмар». Я развернулась и вновь вышла в коридор. «Отвези меня домой». Моя рубашка и юбка до сих пор валялись на кухне. Мятые и несвежие, но надеть мне что-то нужно. Полотенце же не будешь возвращаться домой. «Нет!» Грудная клетка Тимура ходила ходуном. Сейчас он был похож на разъяренного быка, даже голову наклонил вперед. Только что глаза кровью не налиты. «Тимур, мне нужно домой!» Я прижала свою одежду к груди. «Зачем? Женишок ждет?» Его слова истекали ядом. «Так нихера, подождет!» «Женишок?» Я на мгновение зависла. «Блин, бухгалтер из госпиталя, точно!» «Даже если и он, тебе-то что? Я же тебя не упрекаю, что у тебя кто-то есть. Мы оба хороши!» «Я тебе еще раз повторяю!» Начал Тимур, но я остановила его ладонью. «Меня это не касается. Просто отвези меня домой. Или я уеду сама». «Нет!» «Тимур, это уже похоже на похищение. Это незаконно удерживать меня здесь». «А у меня вообще интересные отношения с законом», — криво усмехнулся он. Подхватил мой стакан с водой и выпил его одним большим глотком. «Твою мать!» Тимур снова превратился в самого себя. Непробиваемый, упрямый и самоуверенный до бешенства. «Котик, сука!» Я раздраженно зашипела и взмахнула руками. «Ну что с ним делать? Как достучаться?» «Ася, ехать сейчас домой неразумно». Он серьезно посмотрел мне в глаза, как будто даже остыл и был способен нормально разговаривать. «Я же тебе объяснял вчера». «Мне плевать», — замотала я головой. «Если ко мне придут полицейские, я расскажу им все, что им будет нужно. Но здесь у тебя оставаться больше не хочу». «Ася!» «Тебе вообще какая разница, Тимур?» Я снова завелась. Злость просто рвалась из меня упругими волнами бешенства. «Что ты пристал ко мне? Нахрена вообще снова появился в моей жизни? Хочешь дать денег госпиталю? Давай!» «Только меня не трогай, пожалуйста. Я тебе не забава от скуки». «Ася!» Он снова шагнул ко мне. «Не трогай меня! Убери руки, сказала!» Пыталась сопротивляться я. Он сжал руки на моих плечах и крепче прижал меня к себе. «Да пойми же, тебе здесь будет безопаснее». «Безопаснее?» Я опять с трудом сдерживала слезы. «Тимур, ты себя слышишь? Безопаснее? Ты понимаешь, что я уже не могу это выносить? Ты не понимаешь, сколько боли ты мне причиняешь?» «Ася, это случайность». В отличие от меня, Кишев резко успокоился. «Просто поверь мне, я не искал тебя специально. Наша встреча — простая случайность». «Гадство! Чего ж так больно-то от этих слов? Не искал меня, не искал, не хотел, не нужно было, просто так вышло». «Замечательно». Я криво через силу улыбнулась. «Тогда давай закончим эту случайность. Просто пожелаем друг другу удачи и разойдемся, каждый в свою жизнь, как тогда». «Нет». Улыбка его была похожа на оскал. «Теперь точно нет. Не дождешься». «Тимур», — простонала я. «Бесполезно. Только я думаю, что он меня слышит, тут же оказывается, что я ошибаюсь». «Я слушаю тебя». Его руки поглаживали мою спину, там, где полотенца не было. И я никак не могла понять, нравится мне это или раздражает. «Увези меня домой», — твердо сказала я. «Он упрямится, и я буду. Хотя мне с ним в этом не сравнится». «Нет». «Почему?» «Ладно, буду разговаривать как с шизофреником. Что делать-то?» «Потому что для тебя это может быть небезопасно. А я не хочу переживать за твою вкусную попку. Она мне нужна целой и невредимой». «Зачем?» «А сама-то как думаешь?» Он неожиданно хохотнул и шлепнул меня по ягодице ладонью. «Отвали!» Я взбрыкнула, чтобы вырваться из его лап. «Нет, Ася». Он отстранился сам. «Мы давно не виделись, и ты, видимо, забыла, что пока ты рядом со мной, ты будешь делать то, что хочу я. Да, наша встреча — случайность. Я не стремился к этому. Но она произошла. А я все тот же мудак, и тебя уже не отпущу». Завороженная его взглядом, я замерла. Сил хватило только на шепот. «Тимур, ты мой бывший. Я отпустила наше прошлое. Отпусти и ты меня. Пожалуйста». «Нет, Ася». Он медленно покачал головой. «Я твой первый, и ты будешь со мной столько, сколько я захочу. Так что смириться придется тебе, сладкая».